Стрельнула на него Полина своими насмешливо самоуверенными глазами и увидела, как он растерялся. Потом она узнала, что он пугался, терялся от всякой чужой решительности. Он ее не понимал. А Полина? Ну что с нее, необразованной возьмешь? Еще и подмигнула ему, мало того, затопала прямо по снегу к их новому дому и объявила: «Здравствуйте, наш красавец! Здравствуйте, наше чадо!» Вспоминая об этом сейчас, Полина ладонью прикрыла глаза и почувствовала, что краснеет. Ну что ее понесло тогда через снег? Валенки были коротенькие, набрала в них тут же, а ведь ей бежать на работу, с мокрыми ногами мотаться с бумажками целый день. Она ведь и это понятное чадо произнесла так, как это делала его мать, с каким-то твердым, негнущимся «че». Что ей сегодня эта буква не дает покоя? А, вспомнила. Пончо. Вот как называется то, зачем она стояла в гуме. Пончо, а не попона. Не забыть бы, когда будет дома рассказывать. Пончо. Василий тогда растерялся, перестал мигать, а она, ухватившись за его руку, стала вытряхивать из валенок снег. Чувствовала, как затвердела его рука, как он замер, и нарочно надавила сильнее, как в землю врос. Мать грозила ей из окна пальцем и показывала на ходики, бежать, мол, надо. А Полина, вытряхнув снег, неохотно отпустила руку Васину, заглянула в немигающие его глаза и задушевно спросила: «А вы к нам надолго?» «На 2 недели», — прохрипел Василий. «На каникулы». «Очень приятно, Поля», — ответила она и протянула ему руку. «Василий», — прохрипел он еще раз. «Я на работу бегу, а вечером дома. Заходите, соседи ведь». И ушла. А наш умница, наш красавец, наше чадо так и остался стоять столбом. И бежала она, испытывая блаженнейшее чувство власти над другим человеком. Я б ему снег из валенок на голову высыпала, он и то бы стоял. Вечером он пришел, как загипнотизированный, положил шапку на колено и сидел в пальто, а она не предложила ему раздеться, потому что приглашение снять пальто было для нее, что тогдашним ее понятием, новым этапом в отношениях, а не просто вежливостью. А торопиться она не хотела. Так он и сидел молча, а Полина чирикала ему про всякое разное. Он приходил каждый вечер, и уже через несколько дней Полина знала, как он относится к любви, к женщинам вообще и к женитьбе в частности. Этих вопросов она ему, конечно, не задавала, но задавала другие, на которые он отвечал обстоятельно и толково. И, слушая его, Полина делала свои выводы, как переснимала рисунок для вышивки. Куда как просто. Прикладываешь рисунок на стекло, сверху кальку и рисуй. Все виднее видного. Вот она и подкладывала под собственную кальку слова Василия. «Я за строгость», — говорил он. «Наш строй самый справедливый, и если он кому не нравится, то не может быть двух мнений». «Кому же он не нравится?» — удивилась Полина. А сама быстренько обводила. Он верный, никогда жене изменять не будет. «Я, к сожалению, еще не воевал, но я бы никогда в плен не сдался». «А если берут в плен? Ты один, а их много?» «Один выход всегда остается», — твердо говорил Василий. И Полина вся замирала от силы его убеждений. «Конечно, что она могла ему сказать?» Все-таки он на втором курсе юридического, а у нее, как говорится, 6-й и 7-й коридор. Но разве в этом дело? Она любила биографии великих людей и знала, почти у всех жены были домохозяйки и рожали детей. Она никому об этом не говорила, потому что время сейчас другое, работать надо по совести, всем вместе строить социализм. Но когда-нибудь женщины будут только рожать детей, как Наталья Гончарова, то есть Пушкина, Или мать Владимира Ильича Ленина.